ООО «Печора». А предложение у меня к тебе предельно простое. Ты же свое это... товарищество зарегистрировал, верно? Ну, да. Отвечал я, ничего не понимая пока. Вчера последние штрихи внес. Теперь остается только квартальные отчеты сдавать налоговую. Это ты, конечно, ошибаешься. Женя закурил и выпустил струйку дыма в приоткрытое окно. Квартальные отчеты — это только видимая часть айсберга, так сказать. Но об этом мы потом поговорим. А сейчас про товарищество. Как уж ты его назвал-то? Печора, признался я. Монастырь же одноименный рядом. Да вся наша улица раньше вроде бы так и называлась Печорская Слобода. Ну, Печора значит Печора, кивнул Женя. Спорить не буду, хотя мог бы и поинтереснее чего придумать. А предложение вот какое. Мне и моим коллегам по комсомолу... Комсомола уже 2 года как нет. Поправил я его, а я... Хорошо, покладисто согласился он. Мне и моим бывшим коллегам по комсомолу нужна организация для проведения некоторых операций, будем так говорить. Экспорт-импорт, что ли? Сразу уловил суть я. В Эстонию, Латвию? Туда тоже можно, но не только. Махнул рукой он. При этом конторка нужна предельно чистая и нулевая, только что сделанная. Короче, твой кондоминиум подходит. В уставе же написано, что мы не коммерческая контора. Вспомнил я чеканная фраза оттуда. А тут же сплошная коммерция. Ну, это как посмотреть и как подать, усмехнулся комиссар. Например, обозвать импорт помощью неимущим россиянам. Или еще лучше на нужды православной церкви. С монастырем у нас хорошие отношения. «И что мне за это будет?» – перешел я от товарных отношений к денежным. 10% чистой прибыли по нашим операциям». Предельно конкретно обрисовал на расклады. «Ага. Сидеть-то в случае чего мне придется, а не твоей группе коллег», – внес я в наш диалог элемент реализма. «Спокойно, Сергуня», – усмехнулся комиссар. «У нас в милиции и прокуратуре все схвачено. Деньги-то они все любят». «Хорошо». С некоторой заминкой произнес я. «Давай подробности. Что за операции планируете? Какие суммы будут проходить? С какой частотой?» «Первая запланирована на январь. Не прямо вот в празднике, в середине месяца. Экспорт цвет мета в Эстонию. Про нее ты прямо угадал. Объем 600 тонн, 10 стандартных железнодорожных вагонов. Сумма сделки в районе 5 лимонов баксов. Чистый доход порядка 2 лямов». Обратно, кстати, поедут персоналки на все эти деньги. Что дальше будет, пока не могу сказать, но раз в месяц, наверное, точно что-то будет. Даже страшно про такие суммы говорить, признался я. Это мне на руки 200 тысяч, что ли, придется? Чуть поменьше, там еще отстегнуть кое-кому придется. Но стольник точно выйдет. И это только за экспорт. Что там получится от продажи персоналок, мы пока не считали. «Можно я подумаю до завтра?» — спросил я у Жени. «Думай, конечно», — еще раз усмехнулся он. «Но только про себя. Другим эта информация ни к чему. Завтра в 12 жду от тебя ответа на пейджер. Номер-то не потерял?» Я вылез из Жениной «Тойоты» слегка ошарашенный. «Тут вот надорваться надо, чтобы жалкие 500 баксов заработать, а там просто ни за что приплывет в руки в 100 раз больше». «Ладно», — тряхнул я головой, — «подумаю об этом вечером. А сейчас меня ждет бывший чекист и нынешний самсунговец Вадик. Хотя чекисты бывшими, конечно, не бывают». А Вадик оказался уже одет в кожаную куртку и ждал меня у входа в свою контору. «Как там комсомольцы поживают?» — спросил он, отпирая дверь своей машины. Не иномарки, но вполне пристойной «Волги» 31-й модели. «Живее всех живых они живут», — хмуро отвечал я. «И нам того же желают». «А куда мы поедем?» «В ресторан «Россия», — пояснил Вадик, заводя мотор. «Завелось с первого раза, невзирая на зимнее время года. Знаешь такой? Это на набережной, которая в гостинице одноименной». «Точно?» «Мы вырулили с Гаршина на Семашко, а потом мимо Сталинской высотки и на Верхнюю набережную. В гостинице». «Был там один раз», — припомнил я, — «в перестройку перед поездкой в Болгарию». Нас там обучали, как правильно пользоваться столовыми приборами и наливать вино в бокалы, чтобы мы ударили в грязь лицом перед болгарскими товарищами. — Понятно, — коротко бросил Вадик. — А мы уже и приехали. Он затормозил прямо у входа в ресторан. — Швейцар расплылся в улыбке, когда увидел его. Из этого я сделал вывод, что видится недалеко не первый раз. Официант мигом принес два меню и совсем без спроса сразу поставил на стол бутылку красного вина и два фужера. Вадик разлил вино и приступил к делу, не теряя времени. «Мне, а точнее нашей компании, нужны твои услуги», — сразу же выложил он карты на стол. «И какого же типа услуги от меня требуется?» Я отпил вина, которое оказалось не прям вот марочным из виноградника в Каталонии, но вполне достойным. «Ты же электронщиком всю дорогу работал». Вадим тоже отпил вина и внимательно посмотрел на меня. «Ну да». Не стало 30 очевидного. Программировать тоже, конечно, умею, на уровне ассемблеров PDP и IBM. Но основная специальность — схемотехника. Samsung ищет талантливых специалистов по этому профилю. Официант тем временем принес нам по греческому салатику. Поэтому я тут поднял информацию по тебе, и есть мнение, что ты годишься для работы в Samsung. Ничего себе! От удивления я не заметил, как проглотил почти весь салат. А более подробно нельзя обрисовать твое... Ну, то есть, ваше предложение. Что, где, когда и почем в основном? «Можно и поподробнее», — ответил Вадик, тщательно пережевывая салат. «Что и где? Обучение в сервисном центре Samsung в Сеуле. Когда? Начало через неделю примерно. Почем? На период обучения $1000 в месяц. Потом повысим, в зависимости от твоих результатов». «А после обучения что?» Совсем уже растерялся я от этого аттракциона щедрости. «Будешь трудиться в подразделении Samsung Electronics. Где, не могу сказать, наверху решат. А так-то у нас почти в каждой стране мира есть свои отделения». Тем временем приехало основное блюдо – стейк с картошкой. «Я могу подумать?» – спросил я, ковыряя вилкой ароматный кусок мяса. «Думай, конечно». Великодушно разрешил мне Вадик. «Только недолго. Послезавтра крайний срок. Пейджер мой запиши». Я послушно начеркал на ресторанной салфетке номерок и спрятал его в карман. «Это уже третий пейджер, который я записываю за последние дни», — невольно подумалось мне. «Да, с рекламой-то что?» Вспомнил я основной вопрос, по которому мы, собственно, и собрались в этом ресторане. «Завтра заходи, подпишем договорчик». Великодушно кивнул Вадик. «Только уже не на 1000 баксов в месяц, а на 700. Извини, больше не дали. Установка на тебе. Ну, то есть на твоем кондоминиуме. Расходы мы оплатим». Расстались мы с ним у крыльца нашего института. Он закрыл «Волгу» и двинулся в свой офис, а я, вконец ошарашенный открывающимися перспективами, побрел в родную лабораторию. Но не добрел. В переходе от 4-го корпуса к 6-му наткнулся на веселого и румяного Саню Томина. «Ты сейчас прямо как твой однофамилец из сериала», — сообщил я ему, — «только ростом повыше». «Я знаю», — ухмыльнулся тот, — «мне уже говорили». «Так тебе нужен завхоз или я не понял?» «Нужен, конечно», — пробормотал я. «Зачем упускать из рук синицу? Журавли-то хоть и нарезают круги, но высоко и мало понятно пока. Так что пошли». «Ну, пошли», — отвечал мне Саня. «Палыч ждет, не дождется встречи с тобой». Он привел меня в новый, только что сданный первый корпус. Вот так у нас извилисто шло строительство института. Начали с 5-го корпуса, закончили 1-м. В узкий кабинетик размером 2 на 5 метров, где у окна восседал искомый мною глава административно-хозяйственной части. «Семен Палыч, это вот он», — сообщил ему Саша. «Сергей Новак, рекомендую. Товарищ надежный». «Я, наверное, больше не нужен?» И он испарился, как будто никогда и не был тут. «Вспомнил», — сообщил мне Палыч, поудобнее устраиваясь в своем кресле. «Видел тебя пару раз на совещаниях. Ну, садись и рассказывай, чего надо». Я тоже вспомнил его. Один раз он даже на картошку к нам в колхоз приезжал, привозил какие-то там конструкции для здания столовой и кухни. «Давайте сразу к делу», — предложил я, без предисловий. «Согласен», — кивнул он. Во внутреннем дворе нашего института скопилась куча мусора. Его же все равно выбрасывать придется, верно? «Допустим», — с легкой заминкой ответил он. «Дальше что?» «Предложение такое. Я организую вывоз и реализацию этого добра. Вам за разрешение и пропуск для машины предлагаю 30% от чистой прибыли после реализации». 50, без лишних обсуждений бухнул он, и мы договорились. «Только смотри, без обмана». Я же проверю, куда и почем ты там это будешь сбывать. Какие обманы, Семен Павлович, довольно искренне возмутился я. Кидалово, конечно, больше денег принесет, но только в тактическом смысле. С вами же, надеюсь, мы еще не раз посотрудничаем. Стратегически, так сказать. Так что обманывать себе дороже выйдет. Молодец. Все понимаешь, похвалил он меня. А потом продолжил, мигом раскрыв все мои хитрости. «Почем сейчас в скупке кило меди идет?» «Полторы тысячи», — признался я. «Но в этом мусоре меди, дай бог, четверть. Так что, если вы хотите спросить о полной выручке, то это миллион будет, и то, если повезет». «Знакомые скупщики есть?» — продолжил он свой допрос. «Есть», — признался я. «Однокурсник из политеха. Надеюсь, что не обманет». «Забились», — протянул он мне руку. «Лучше, если бы ты сделал это не позднее завтрашнего дня».